Глава 7. Утро стандартно началось с умывания и завтрака. Надо бы в баню сходить, а то скоро коростой покроюсь. Несмотря на все старания Аксиньи, тело требует нормальной помывки. Это не физическая, а психологическая потребность. Бритье со стрижкой запланировано на сегодня, а через 2 дня необходимо попариться. Надеюсь, я себе не наврежу. Пока есть ощущение, что иду на поправку. Заодно вопрос массажа провентилирую. После очередной порции надоевшего бульона, пусть и с кусочками мяса, пришло время подарков. Сава явно мялся и хотел что-то сказать, но строгий взгляд няньки тормозил его порывы. «Вот и спей, соколик наш», — Аксинья передала мне чашку с ароматным напитком. «Травки полезные. А чтобы горечи не было, я немного чая и меда туда добавила. Юлька, знахарка, травки подобрала, это которая настои для ножек твоих делает». По тону няньки можно подумать, что речь идет о какой-то ведьме. На самом деле травница весьма молодая и интересная дама. Многие считают женщину колдуньей, но терпят, ибо ее настои действительно помогают. Естественно, церковь подобное явление осуждает, но Юлию не трогают. Жены и дочери боярские знахарку уважают. А теперь она и до царя добралась. Ха-ха. Во всем виновата Аксинья, рекомендовавшая дальнюю родственницу. При определенных раскладах народная медицина не самый плохой вариант. На фоне европейских шарлатанов с их кровопусканием и ртутью уж точно. Надо заняться этой темой чуть позже. Делаю глоток и киваю в знак одобрения. Пусть не амброзия, но для лечебного напитка отлично. Нянька аж расцвела, глядя на такое благополепие. Когда я допил, она протерла мне губы и иронично посмотрела на Саву. «Неси уже, тарапыга!» — произнесла женщина. Пока Аксинья помогала мне расположиться удобнее, сунув подушку под спину, появился дядька. «Вот!» — он сунул мне деревянную конструкцию. «Мастера всю ночь трудились!» «А ничего, так столик получился!» «Почему бы не сделать похожий девайс для приема пищи?» О чем я сразу сказал Саве, примеривая новинку. «Сделаем сегодня же, государь!» — воскликнул мужчина. «Думаю, время понадобится не на работу, а на резьбу по ножкам. У царя не может быть простых вещей. Пора к этому привыкать. Давай бумагу, потом иди к мастерам. Я немного посижу, попишу. Затем нужно людей принимать. Наверное, собрались уже?» — спрашиваю с усмешкой. «После заутренней прибежали, аж проходу нет. Все не имется им». Аксинья подтвердила мои подозрения. «Вообще-то сейчас 7:00. Какие добросовестные на Руси работники, однако». Посидел немного, подчеркал карандашом необычной конструкции по грубоватой бумаге. Но писать можно, проблем с моторикой нет. Чего еще нужно? Еще делаю заметку поблагодарить мастеров, заодно заказать у них несколько новинок. Мне нужно тренировать тело, вернее, восстанавливать его. Нельзя забывать и о братьях, для которых у меня есть пара сюрпризов. Им тоже необходимо физическое развитие. Все это замечательно, но бизнес-план совершенно не хочет составляться. Я тут возомнил себя самым умным и решил поиграть в стратегию типа цивилизации. Мол, прибыл к пейзанам небожитель из будущего и начал творить. Не сразу, но лет через 10 спаситель должен построить коммунизм. Для чего и нужен грамотный план, а далее мы начнем движение ко всеобщему счастью. Однако негладко получается уже на бумаге. Чего говорить про овраги? Немного подумав, решаю не портить столь ценный и недешевый продукт, откладывая листы в сторону. Ларчик моей нерешительности открывается просто. Проанализировав ситуацию, я принял стратегию Феди. Она состояла из 2 главных пунктов. Не спеши и не навреди. С первым все понятно. Никто не ожидал, что его отец умрет так рано. Монаршая ноша для 15-летнего парня оказалась слишком тяжела. Повезло, что Алексей Михайлович оставил сыну целую плеяду толковых людей, которых приближал, тщательно проверяя. Они стали противовесом, склочником из Думы. У Федора хватило мозгов не начинать резкие преобразования, хотя косметические изменения он проводил постоянно. Более крупные проекты разрабатывались до его воцарения, но постепенно юнец начал предлагать свои идеи. Например, налоговая реформа, вызвавшая большое недовольство среди населения, одна из его заслуг. Но главной задачей молодой правитель считал сосредоточение в своих руках всей полноты власти. Торопиться здесь нельзя. Именно из этого вытекает следующий постулат. Не знаю, почему в моем времени так поверхностно изучают правление Алексея Тишайшего. А ведь этот правитель совершил не меньше деяний, нежели его сын Петр. Начнем с того, что именно благодаря заслугам отца будущий император получил хорошие стартовые позиции. Если по экономике и религии у меня есть множество вопросов, то в остальном все достаточно неплохо. Судите сами. Россия, недавно отошедшая от разрушительных событий смутного времени, смогла выдержать войну на три фронта, учитывая восстание Стеньки Разина на четыре. Наша страна умудрилась противостоять османам, полякам и шведам. В некоторых моментах даже усилив позиции. Например, присоединила левобережную гетманщину с Киевом и окончательно возвратила Смоленск, что зафиксировано в договорах. Если я ничего не путаю, то через год турки должны начать осаду Вены. А одну из решающих ролей в ее разгроме сыграет последний толковый польский король Ян Собеский. Швеция, в принципе, не собиралась слабеть. Карл X Густав оказался весьма воинственным и толковым монархом. Это мне подсказала уже новая память. Но Россия выстояла и фактически победила. Были и поражения, больше внутренние. Уже упомянутое восстание Разина, медный и соляной бунты. Но это мелочи по сравнению с единственной большой ошибкой царя — церковной реформой Никона. Не знаю, о чем думал весьма толковый Алексей Михайлович, будучи искренне верующим человеком. Именно так, а не набожным. Зачем было так резко рушить устои? Но случился раскол, последствия которого мои здешние современники просто не могут представить. К чему это я? При всех перипетиях и 25-летней войне страна не только выстояла, но и окрепла. Армия сильная, государственный аппарат работает, доход казны увеличивается, численность подданных растет. Проблем хватает, но у кого их нет? Именно поэтому Федор боялся разрушить работающий механизм, что характеризует его как умного и дальновидного человека. А теперь сравните, как Петр ломал Россию через колено и 20 лет не мог победить весьма среднюю региональную державу, еще и находясь в союзе с несколькими странами. Именно так. Схлестнись тогдашняя русская армия с французской пехотой или английским флотом, то итог оказался бы плачевен. Император еще умудрился позорно проиграть туркам. А в наследство он оставил сплошные долги, сгубил треть населения и свернул многие реформы. Также на его внуке пресеклась династия, дав повод череде дворцовых переворотов и попаданию России под иностранное влияние. Именно правитель был виновен в казни собственного сына и отличился неумением воспитать преемника. Поэтому я решил пока никуда не лезть, боясь наломать дров. Во-первых, надо просто выжить. Но во-вторых, необходимо встроиться в современные реалии. В-третьих, не спеша разобраться с последствиями бунта и найти главных заговорщиков. Но есть вещи, которыми я займусь непременно. Это здоровье и воспитание Ивана с Петром. Выживу, может, заделают детей, и братья станут им опорой. Нет. Значит, Россия получит более адекватных и подготовленных правителей. Я же вижу, что Петя хороший мальчик, пусть немного увлекающийся, но это не капризный ребенок. Иван так вообще меня поразил. «Сава!» — зову дядьку, сразу подумав, что надо повесить колокольчик для вызова людей. В двери появилась светлая голова и вопросительно посмотрела на меня. «Зови князя!» Я даже не стал уточнять, которого дядька все понял. Голицын появился моментально. Рассматриваю кланяющегося Василия и понимаю, что последние деньки дались ему нелегко. Как еще трактовать бледность и мешки под глазами? «Князь, никому не станет лучше, коли ты завтра помрешь от старания. Кроме некоторых твоих друзей, конечно». Начинаю разговор, и посетитель понятливо усмехается в ответ. «Поэтому прекрати себя мучить, и не надо дневать и ночевать перед моими покоями. Остальным тоже передай. Нет повода сомневаться в ваших умениях и верности. Приказы работают, от тебя ждут только окончания следствия. Коли мне понадобится влезть в какие-то дела, то сообщу. Поэтому иди и передай мои слова остальным. И позови боярина Адоевского, если он недалеко». Удивленный Василий Васильевич вышел, и спустя мгновение появился глава аптекарского приказа. Невысокий темноглазый и кучерявый Никита Иванович оказался чем-то похож на армянина или перса. Будучи весьма почтенного возраста, князь имел роскошную седую шевелюру. Помимо импозантного вида, Адоевский обладал недюжинным умом и был хорошо образован. Важной его чертой являлась верность трону и нежелание лезть в интриги. Тот самый вариант, когда человек получил все блага за честную службу. Кивнув зашедшему князю, только сейчас понимаю, что у него могут возникнуть неприятности. Бояре уж точно всполошатся аки-тараканы, ведь Никита Иванович возглавляет несколько приказов, включая судный, а также расправную, разрядную и золотую палаты. Черт ногу сломит, разбираясь в этих учреждениях. Только сегодня меня интересует аптекарский приказ, который надо осмотреть изнутри. Заодно хочу прогуляться и воздухом подышать. О чем я и сообщил посетителю без всяких прелюдий. Даже такой опытный вельможа не смог сдержать удивление. «Ты только прикажи, государь, все доктора, аптекари, алхимисты, лекари, дотравники перед тобой предстанут. Надо бы на их лишь собрать. Это мы быстро, не пройдет и...» «Никита Иванович, ты часом не оглох?» — прерываю боярина. «Я хочу сам взглянуть, как дело поставлено, с людишками тамошними поговорить, как они трудятся посмотреть. Не беспокойся, твоей службой я доволен. Блажь у меня такая, а еще на солнышко глянуть хочу. Уж больно долго я в палатах пролежал. Давай без лишней суеты и чтобы народа лишнего не было. Через час я спущусь на площадь. Ступай». Без лишней суеты разбежались. Из делового посещения соседнего здания устроили целую процессию. Я аж засомневался, может, вокруг Лубочная Русь из сказок. Сначала ко мне прибежали оба братца, прознав о походе в приказ. Именно так и выразился Ваня. Странно, вроде никто не собирается брать штурмом объект на территории Кремля. Естественно, я не стал запрещать ребятам пойти со мной, только предостерег насчет прогула занятий. Затем началась возня возле моих палат, и внутрь не мытьем, так катаньем влез Милославский. Аргумент у родственничка оказался простым, мол, он как глава приказа Большого дворца отвечает за все мое хозяйство, включая выезды. Хотелось послать в ралли лесом, но не стал. Попросил только не устраивать пышных торжеств. Или я обижусь. Если не считать двух десятков бояр и различных служилых людей, то получилась практически незаметная процессия. Прибавьте сюда рынд с охраны, и получится целая толпа. Балаган какой-то. Ладно, спишем все на проявление радости от выздоровления государя. И как ему без свиты? Свежий воздух ударил в голову еще на анфиладе, по которой меня несли к лестнице. Хорошо. А уже на подходе к соборной площади стало видно солнышко, и я зажмурился от удовольствия. Надо выбираться на воздух каждый день. Лишь бы прекратить эту вакханалию, а то ведь не дадут спокойно подышать. Вопросы безопасности еще понятны. Но зачем мне вокруг толпа подпевал? Когда мы спустились с лестницы, я попросил Рынт остановиться и перекрестился, повернувшись к Успенскому храму. Народ должен знать, что царь у нас искренне верующий и Бога не гневит. Время ближе к 10 утра, поэтому прихожан вокруг особо нет. Здесь все-таки палаты царской семьи и зеваки не приветствуются. Разве что на паперти Архангельского собора собралась компания мутных личностей.